Хотя звезды эстрады в конце концов устают от непрерывного вторжения безвестных почитателей в их личную жизнь, их благополучие все же зависит от общественного признания. Поэтому они бывают немало уязвлены, сталкиваясь с человеком, на которого их личность не производит никакого впечатления, который их вообще не узнает. «Тяжелый случай», — почти про себя пробормотала налетчица. «Ладно, капитан, будем играть по вашим правилам. Я Диди Уоткинс, гвоздь программы концерта на торжественном открытии казино». «Понял», — ответил шут, коротко кивнув. «Простите меня за то, что не узнал вас, мисс Уоткинс. Хотя мне ваше имя знакомо, но у меня редко есть время смотреть передачи. Я редкостно невежествен, когда речь заходит о разных эстрадных артистах, не говоря уже об их месте в рейтинге популярности. Ну, так чем я могу вам помочь?» «Я только что проверяла готовность зала к репетиции, и мне сказали, что мне предстоит работать не с компьютерной системой, а с живой постановочной частью по вашему распоряжению». «Правильно», — подтвердил командир. «А что, у вас с этим проблемы?» «Не считая того, что живые постановщики никогда не могут сделать нужную вещь два раза одинаково, никаких проблем», — саркастически ответила певица. «Послушайте, капитан, я давно уже не выступала перед зрителями в концертном зале. Дай бог мне запомнить собственные реплики, не хватает еще гадать, будет ли луч пушки следить за мной или освещать пианино». «Наверное, меня неправильно информировали», — сказал шут. «Мне сказали, что вы предпочитаете работать с живой постчастью. Ну, конечно, если они достаточно компетентны». «Вот как?» Диди нахмурилась. «Кто вам это сказал?» «Боюсь, это я, дорогая». Она обернулась к говорившему и воскликнула. «Лекс, боже мой, неужели это ты? Я тебя не узнала в таком наряде. Ты что, записался в легион?» Актер бросил быстрый взгляд на шута, прежде чем ответить. «И просто временное занятие, уверяю тебя», — ответил он с улыбкой, слишком небрежной, чтобы быть искренней. «Что касается вопроса с постановочной частью, тебе будет легче, если я лично заверю тебя, что все будет сделано как надо». «Это ты занимаешься постчастью?» — недоверчиво спросила Диди. Улыбка Лекса стала слегка натянутой. «Я руковожу постчастью», — поправил он. «Но я достаточно долго с ними проработал и уверен, что они справятся». «Не знала, что ты разбираешься в театральной технике». «Несколько раз участвовал в летних гастролях», — пожал плечами актер. «В этих турне занимаешься всем понемногу. Одну неделю играешь главную роль, вторую работаешь осветителем». «Простите, что прерываю вашу беседу», — перебил командир. «Но нам нужно еще многое обсудить на этом совещании. Если у вас больше нет вопросов, мисс Уоткинс, можно мне дальше не присутствовать на совещании, капитан?» — спросил Лекс. «Мы уже обсудили то, что имеет ко мне отношение, а вот с Диди мне бы хотелось кое-что обговорить, пока она свободна». «Действуйте», — ответил шут, снова опускаясь на диван. «Но когда закончите, зайдите снова ко мне. Хочу быть уверенным, что знаю о всех изменениях в ваших планах». Актер кивнул в знак согласия и вышел, наслаждаясь завистливыми взглядами всех остальных мужчин. «Прошу прощения, что нас прервали», — извинился шут, как будто это он виноват в суматохе, вызванной появлением певицы. А теперь перейдем к делу. Я хочу, чтобы вы довели до сведения роты, что мне понадобятся услуги специалиста по подделке почерка. Повторяю, по подделке почерка, а не фальшивомонетчика. Извините, мистер Биккер, сэр. Дворецкому очень не хотелось допускать посягательств на свои редкие минуты отдыха, но он все же приостановился в холле и увидел пехивца, спешащего к нему из-за стойки администратора. «Просто Биккер, сэр», — поправил он. «Да, конечно», — рассеянно ответил управляющий. «Могу ли я попросить уделить мне минуту для разговора?» «О чем, сэр?» «Ну...» — пехивец оглянулся, словно боялся быть услышанным. «Я просматривал заказы на номера. Без помощи компьютера, как предложил мне мистер Шут. И, боюсь, нам потребуется на время открытия дополнительной комнаты». «Почему?» Управляющий пожал плечами. «Могу только предположить, что компьютер ошибся. Большая часть сведений о бронировании введена правильно, но их нет ни в одном». «Я хотел спросить, почему вы рассказываете об этом именно мне, сэр?» — спросил Биккер. «Я не уполномочен решать подобные вопросы. Вам наверняка сообщили, как можно докладывать о любых неполадках по обычным каналам». «Сообщили», — признался управляющий. «Но, ну, откровенно говоря, мне не хотелось обращаться прямо к мистеру Шутту. Он, по-видимому, очень занят подготовкой к открытию, и мне очень не хочется отрывать его, разве что по исключительно важному делу». «Уверен, он сочтет его достаточно важным, чтобы оправдать ваше обращение к нему», — возразил Дворецкий. «В конце концов, он посчитал достаточно важным специально вызвать вас сюда как раз для выполнения этой работы, не так ли?» «Да, да, наверное», — неуверенно произнес пехивец. «Однако я почти не разговаривал с ним со времени своего приезда. Учтите, я не ждал, что меня встретят с оркестром, но такое отсутствие контактов вызвало у меня ощущение, что его голова занята более важными вещами, чем моя работа. Вернее сказать, это свидетельствует о его доверии к вам, мистер Писивец», — без запинки произнес Биккер, давно привыкнув приглаживать взъерошенные перья и успокаивать задетые чувства, неизменно сопровождающие его босса. «Он, несомненно, знает, что вы способны выполнять свои обязанности при минимуме руководящих указаний с его стороны». Осанка управляющего, которая и так всегда была довольно горделивой, при этих словах стала еще величественнее. «Такое мне никогда не приходило в голову», — сказал он. «Если, тем не менее, вы все еще считаете неловким обращаться непосредственно к моему боссу», — непринужденно продолжал Дворецкий, — «я бы вам посоветовал поговорить с одним из его офицеров, ну, с лейтенантом Армстронгом или с лейтенантом Рембрандт. Я вижу у вас на запястье один из коммуникаторов роты. Уверен, мамочка сможет связать вас с ними или передать им ваше сообщение, если они не заняты». Писивец взглянул на коммуникатор на руке, будто впервые увидел его, и слегка поморщился. «Да, наверное, это единственный выход», — согласился он. «Знаете, Биккер, это тоже часть проблемы». Он постучал по аппарату указательным пальцем. «Когда мистер Шут обратился ко мне по поводу этой работы, я был готов к выполнению обязанностей управляющего отелем. Но иногда я чувствую себя скорее секретным агентом со всеми этими наручными радиопередатчиками и таинственностью, переодетыми людьми, которых я не должен узнавать, требованием не говорить ничего управляющему казино. Я все время чувствую, что с головой влез в нечто такое, от чего бы я при обычных обстоятельствах бежал, как от чумы. Бикер позволил себе слегка улыбнуться. «Если вам это послужит утешением, сэр, это чувство часто возникает у тех, кто работает на мистера Шутта. Он склонен увлекаться событиями, и его обаяние увлекает вместе с ним других. Уверен, что вы прекрасно справитесь, когда пройдет первый шок». «Как вам это удается?» «Сэр, вы довольно обычный парень, вовсе не такой, как мистер Шут, или те фанатики в форме, которыми он командует. Как вам удается справляться со своей работой?» «Очень хорошо, сэр». «Простите?» Дворецкий покачал головой. «Извините меня, это была попытка слегка пошутить. Так мне ответил некий фокусник, когда я его спросил, как он выполняет один из своих трюков или эффектов, как он их называл». Управляющий заморгал, потом расплылся в улыбке. «Ах, вот что, да, понимаю, очень забавно». «Что касается вашего вопроса, — продолжал Бикер, — то, мне кажется, мое положение чем-то напоминает ваше. А именно, поскольку эта работа не на виду и не первостепенной важности, то посторонним она кажется легкой. А правда в том, что наша работа необычайно сложна. Необходимо быть человеком особого склада, чтобы просто выжить, не говоря уже о процветании, в условиях стресса от необходимости ежедневно принимать важные решения. Нужно балансировать между смелостью и осторожностью, театральностью и искренностью, и все время сохранять широту кругозора и творческое начало, необходимое для, чтобы справляться с непредвиденными ситуациями. Как вам известно, мистер Писивец, не существует учебных пособий или специальных отделений в колледжах, которые обучали бы нашему делу. Каждому из нас приходится писать собственный сборник правил на основе личного опыта и быть готовым нарушить эти правила, если того потребуют обстоятельства. «Вы правы, Бикер», — задумчиво ответил управляющий. «Мне кажется, я все время это знал, хоть и не мог сформулировать так точно. Просто забываю время от времени. Спасибо, что напомнили». Он протянул руку, и после почти неуловимого колебания Дворецкий ответил ему твердым рукопожатием.